Глава 26. Инесс. Ведьма через полчаса изрядно утомилась. Она практически не слушала шмеля, продолжая попытки дозвониться до Марата. «Ничего не понимаю, звонки как будто не доходят», — продолжала нервничать ведьма. Краем уха, услышав голос изрядно перебравшего шмеля, напряглась. «Мадемуазель, приглашаю вас заняться развратом». Инесс повернулась к Софи. Та весело подхихикивала по шляку и явно была в восторге от происходящего. «Что ты сейчас предложил?» — вкрадчивым голосом переспросила ведьма. «А вы, мадам, зря отказываетесь. Между прочим, по статистике, кто против разврата, тот просто его никогда не пробовал», — улыбаясь, ответил шмель. «Но, конечно, мы можем вас вычеркнуть, так сказать, если не желаете пошалить». Инесс, ничего не ответив и одновременно сильно волнуясь, сделала как можно беззаботнее лицо и обратилась к Софи. «Дорогая, не желаешь пойти на кухню и помочь мне с коктейлем «Мимоза»?» Весело ответила Софи, игриво стреляя глазками в шмеля и отправившись следом за Инесс. «А какие ингредиенты в коктейле?» «Белое вино и свежевыжатый апельсиновый сок». Явно на публику громко ответила ведьма, затем схватила в охапку Софи и, отодвинув ее почти вплотную к окну, чтобы их разговор не было слышно, спросила шепотом. «Каким ты видишь шмеля?» «Высоким, со светлыми волосами и с такими бездонными глазами!» Мечтательно проговорила девушка. «Вот уж не ожидала, что шмель подрастет и перекрасится!» Зло проговорила Инесс. «А что, он разве не такой?» Спросила Софи. «Нет, впрочем, откуда тебе было знать? Ты ведь его видишь впервые и слышишь его тоже по-другому. Скажи, он сейчас сморозил пошлость?» «Да нет, он очень воспитанный и отлично говорит по-французски». «Теперь ответь на вопрос, что ты здесь видишь?» Спросила Инесс, указывая рукой на цветок в горшке, стоящий на подоконнике. «Ничего, пустой подоконник», — растерянно ответила Софи. «Чего и следовало ожидать». Сквозь зубы пробормотала Инесс, смотря на резко мигающую лампочку на потолке. «А сейчас попробуй, пожалуйста, позвонить кому-нибудь». «Ты же запретила выходить на связь?» Удивленно воскликнула Софи, но послушалась и начала смотреть контакты в телефоне. «Кому звонить-то?» «Неважно, хоть мастеру по маникюру все равно не дозвонишься», — зло ответила Инесс. Софи начала набирать и действительно не смогла дозвониться. «Держи меня крепко за руку, сдается мне, мы попались», — пояснила ведьма. «Мы находимся сейчас в иллюзии, как в капкане. Причем в качественной иллюзии, которую даже я не сразу распознала. Вот же гад! У меня амулет от затуманивания разума, но от иллюзий защиты отродясь не было». Софи в ужасе посмотрела на Инесс. «Бьюсь об заклад», — продолжила ведьма. «Мы недалеко от заправки и на дачу еще даже не въехали. Недаром мне не понравился тот заправщик». «Это когда тебе стало плохо в машине?» «Да, именно тогда мы и попались», — понимающе кивнула Инесс. Софи негромко вскрикнула. «Держись, сейчас мы окажемся в настоящей реальности, и вряд ли она нам понравится». Инесс зажмурилась, крепко держа за руку колдунью. Реальность дрогнула, заморгала с новой силой лампочка на потолке. Секунда, и девушки очнулись в машине Инесс со связанными руками, сидящие на своих же местах, причем обе с заклеенными ртами. Софи замычала, пытаясь выбраться, заерзав на месте. Инесс спешно сканировала пространство. Машина стояла где-то в лесу, и по ощущениям рядом был источник мощной темной энергии. «Как тогда, на месте гибели Лилии?» – подумала Инесс. «Как бы не закончить так же, не хотелось бы». Идей выбраться не было никаких. Оставалась слабая надежда, что Марат спохватится. «Но как он их найдет?» – рассуждала Инесс. «Данные машины с настроенной навигацией в случаях непредвиденных ситуаций были у Влада, но он мертв. По телефону мог бы отследить детектив, но надеяться на такое чудо не приходилось». Инесс с трудом подавила зарождающуюся панику. Марат сидел в ординаторской и уже минут 20 с удовольствием общался с Павлом Викторовичем. Такой эрудированный собеседник попадался нечасто. Детектив вкратце изложил все, с чем пришлось столкнуться с начала их расследования с Инесс. И как-то сам не заметил, как втянулся в полемику о творчестве Хулио Кортасара. «Я не ожидал встретить знатока творчества одного из моих любимых писателей. Как там звучит его цитата из произведения «Экзамен»? «Возвращаться всегда означает искать укрытие в знакомых закоулках», — подхватил Марат весело. «Вот и в нашем с вами деле колдун спрятался в теле носителя и нашел отличное укрытие», — пробормотал шаман и крепко задумался. Марат уже хотел вставить в разговор еще одну цитату писателя из другого произведения. «Скажи мне, какую маску ты носишь, и я скажу, какое у тебя лицо», как увидел входящий звонок от Влада. В изумлении посмотрел на номер, но потом вспомнил, что телефон остался у друзей покойного, и принял вызов. «Кто у телефона?» «Влад». «Влад?» Марат извинился перед шаманом и выскочил в коридор для серьезного разговора. «Слушаю тебя, честно говоря, не ожидал». «Привет, дружище». Слабым, но вполне четким голосом проговорил Влад. «Так ты живой?» «Да, долго объяснять, но да. Изрядно измотан, ведь чтобы достоверно имитировать свою смерть, пришлось реально замедлить все процессы в организме на несколько часов. Ну, пока не оказался в безопасном месте, а там уж пока пришел в себя, пока нашел силы хоть что-то делать. Но твой коллега подтвердил, что ты мертв. Тебя еще зомбари покусали». «Ребята решили перестраховаться, пока я не пришел в себя. Чуть-чуть украсили мой облик для правдоподобия. Ты же знаешь, такое сильное заклинание применяют некроманты только в исключительных случаях. А у нашего общего друга есть глаз. Такой глазик, что летает и все видит на большом расстоянии». «Квадрокоптер, что ли?» На том конце раздалось раздраженное. «Нет, ворон». «Обычный внешний ворон, только магически запрограммированный хозяином. Через него Колин управлял нежитью, контролировал нас каждую минуту». «Да, кое-что слышал об этом. Серьезная штука. Ты, кстати, рисковал. Такое заклятие отнимает порядка 10 лет жизни, если не ошибаюсь». «Вот именно. Но я был вынужден так поступить. Мне с противником было не справиться, сам понимаешь». «Молодец, спас свою шкуру», — с ухмылкой подумал Марат. «А Инесс там вообще оставалась в проклятом месте одна. Хорошо, что ничего с ней не случилось». «Слушай, Марат», — голос Влада немного дрогнул. «Инесс вне зоны доступа, и я очень за нее беспокоюсь. Данные ее машины указывают на то, что она находится в лесу, недалеко от старого захоронения. Там большой сгусток темной энергии». «Даже, я бы сказал, больше, чем во всей деревне нежити. Вряд ли она там добровольно оказалась». Марат сильно заволновался, живо вспомнив и предсказание рыженькой ведьмочки. «И то, что Инесс должна быть у себя на даче вместе с Софи. Повиси сейчас на связи, надо кое-что проверить». Набрав Шмелю, дождавшись, когда тот ответит, спросил. «Инесс, с тобой?» «Привет. Нет, не приехала еще, я тут наготовил». «Не подскажешь, она какое мясо предпочитает, сильной прожарки или слабой?» Марат, ничего не ответив другу, переключился на разговор с Владом. «Скидывай данные ее машины, боюсь, она действительно попала в беду». Получив моментальное сообщение с геолокацией, он услышал расстроенный голос некроманта. «Я смогу отправить вам подмогу только 3 часа. Все ребята сейчас на выезде. Сами разберемся». Проворчал Марат, скинув звонок, и обратился к шаману, вернувшись обратно в кабинет. «Надо ехать спасать мою подругу. Боюсь, у нас с вами не будет времени, чтобы подготовиться». «Я готов», — подхватив свой набор, ответил Павел Викторович. Спустя минуту он скинул белый халат и, направившись к выходу, прокричал в коридор. «Людочка, меня сегодня уже не будет, отмените всех пациентов». «Хорошо, Павел Викторович». Проговорил приятный женский голос из открытой двери соседнего помещения. «На моей машине поедем?» То ли спросив, то ли утвердив, сказал шаман, когда они уже вышли из здания. «Я не против, тем более я не за рулем». «Отлично!» Проговорил шаман Проша, подойдя к солидному внедорожнику приглушенного зеленого оттенка.